Вы приятно удивили меня своим острословием и, более того, убедили в истинности своих воззрений, чему и подаю, поскольку, согласно вашему наущению, уподобляю себя первой особе вашей притчи. Это зримое выражение». Тут герцогиня протянула ему руку, чья холеная гладкость и белизна, как известно, возбудила зависть французской королевы. И Петр, преисполнившись гордости и счастья, приблизился к ней, сделав два мелких куртизанских шага, поклонился, как предписано ритуалом в таких случаях, несколько отставив левую руку назад, деликатно придержал ладонь ее высочества кончиками своих пальцев и, скорее только намеком, нежели всерьез, коснулся устами тыльной стороны ее среднего пальца. «А теперь, — сказала герцогиня, — не станем более задерживать гостей, которым, наверное, хочется танцевать. И я прошу вас, сеньор Кукан, пригласить мою дочь на первый танец». Петр совершил три длинных куртизанских шага вправо в направлении к креслу, на которое опустилась своей невесомостью Изотта, и, провожаемый одобрительной улыбкой церемонимейстера, у которого, очевидно, гора свалилась с плеч, поклонился девушке с маленькой короной на голове, протянув руку, чтобы помочь ей сойти с возвышения и ввести ее в вихрь танца. Одновременно поднялся и герцог, дабы вместе со своей супругой тоже принять участие в первом танце. По традиции больших придворных балов, танцем, открывающим вечер, явилась классическая «Сальтарелла», неимоверно целомудренный и осовремененный вариант древнеримских вакхических плясок, сперва медленный, но мало-помалу убыстряющийся, когда оба партнера попеременно то сходятся, то расходятся, поворачиваясь спиной, касаясь друг друга не иначе, как ладонями, и изредка прихлопывая в такт руками. Пока, открывая бал, танцуют высокопоставленные особы, придворным дозволяется лишь взирать на них в безмолвном восхищении и прикрывать глаза, выражая блаженство и восторг. Всем им соблаговолено только стоять кругом на почтительном расстоянии, за исключением одного единственного — избранника, того, кому выпала честь стать партнером незамужней принцессы. И Петр прекрасно сознавал, что ежели для столь почетной роли избрали именно его, кому сейчас, повернись судьба чуточку иначе, за убийство капитана полагалась бы смерть на колесе, где ему переломали бы кости, значит, произошло нечто беспримерное и для всего его будущего многообещающее и захватывающее, ведь он, Пьетро Кукан да Кукан, с этой минуты сделался самой блистательной и в высшей степени зависти подлежащей персоной Страмбы, далеко не самого захудалого европейского герцогства. Так они танцевали, соблюдая согласно заведенному этикету всяческие приличия, до того мгновения, когда церемонимейстер, взмахнув жезлом с ангельским крылышком, дал знак, что предписанное ритуалом время для открытия бала истекло. Так что герцог с герцогиней и Петр с принцессой теперь танцуют уже ради собственного удовольствия, и поэтому всем остальным придворным тоже дозволено войти в круг танцующих. И тут принцесса Изотта, которая испытующим неподвижным взором все еще разглядывала безупречно выбритое лицо Петра, протертое лосьоном для бритья страмского производства, куда менее совершенным, чем продукция его отца, ныне отошедшего в вечность, вдруг произнесла слабо,